Он вернулся к своему креслу и медленно, с трудом опустился в него. «И потому я составлю новые планы. И ты, брат Вайлин Альсорна, все-таки послужишь моим целям». Он порылся в стопке бумаг на столе, достал пачку документов с печатями черного сургуча. «Аспект Тендрис не оставляет меня своими заботливыми наставлениями и нижайшими просьбами о введении новых мер для борьбы с неверными. Вот тут...» — король взял документ, лежавший сверху. «Он предлагает, дабы королевская стража подвергала порке всякого, кто не сумеет по первому требованию прочитать наизусть катехизис веры». «Аспект Тендрис исполнен великого рвения в своих верованиях, Ваше Величество». «Аспект Тендрис — безумный фанатик. Но даже с фанатиком можно торговаться». Король взял другой документ и зачитал. «Смиреннейше напоминаю Вашему Величеству о регулярно поступающих докладах о том, что неверные собираются в лесу Мартиши в невиданных прежде количествах. Мне из самых надежных источников сделалось известно, что сии суть приверженцы кумбраэльской разновидности богопоклонения, весьма закоснелые в своей ереси. Все они отлично вооружены и, как заверяют мои источники, исполнены решимости стоять насмерть. Со всей возможной почтительностью умоляю Ваше Величество обратить внимание на мои просьбы и принять необходимые решительные меры». Король отшвырнул письмо. «Ну, и что ты об этом думаешь?» «Аспект желает, чтобы вы отправили в Мартиши королевскую стражу и выкурили оттуда отрицателей». «Вот именно. Как будто моим солдатам делать больше нечего, кроме как месяцами таскаться по лесам, где за каждым деревом караулят кумбраэльские лучники. О, нет, королевская стража к Мартиши и на 10 миль не подойдет. Туда отправишься ты». «Я, Ваше Величество?» «Да, я настаю на том, чтобы аспект Арлин отправил в Мартиши небольшой контингент братьев, и чтобы ты был среди них, как и молодой человек по имени Линден Альгистиан. Тебе это имя знакомо?» «Альгистиан». Вайлин вспомнил разъяренного человека, который хлыстом прокладывал себе путь через толпу на той летней ярмарке, где встретил свою смерть отец Норты. «Я как-то раз встречался с лорд-маршалом, носившим эту фамилию. Лакрель Альгистиан, лорд-маршал моего 27-го конного полка. Способный офицер, один из моих богатейших аристократов. Как и мой бывший первый министр, человек весьма честолюбивый, особенно в том, что касается его сына, его старшего сына Линдена». Вайлин ощутил, как живот у него стянулся в тугой ком от страха. «Его сына, Ваше Величество? Прекрасный молодой человек, обладающий множеством восхитительных достоинств. К сожалению, смирение и ум в их число не входят. У этого малого обширный круг друзей, точнее, обожателей и прихлебателей. Ничто так не привлекает людей, как богатство и надменность. На данный момент это любимец моего досточтимого двора, победитель турниров, дамский угодник и отчаянный дуэлянт. Боюсь, все это довольно скучная семейная история. Молодой человек с юных лет привыкает к славе и успеху и начинает сам верить в то, что о нем говорят, а снисходительность честолюбивого папаши только усугубляет дело. Он, без сомнения, самый популярный молодой человек при дворе, куда популярнее моего собственного сына, который никогда не был особенно одарен по части придворных ухищрений. Меня ежедневно осыпают просьбами дать молодому Альгистиану достойное поручение, возможность проявить себя, встать на путь к славе. Так я и поступлю. Его сделают мечом королевства и поручат собрать свой собственный полк, который он поведет в Мартиши, чтобы выкурить окопавшихся там отрицателей. Увы, я предсказываю, что кампания будет долгой и кровопролитной, и примерно через... Король призадумался, примерно через полгода или около того он, как это ни трагично, встретит свою смерть, попав в засаду отрицателей. Их взгляды встретились. У Вайлина скрутило живот от гнева и отчаяния. «Ох, я и дурень», — подумал он. Торговалась мышь с совой. «А жена Урлиана, Ваше Величество», — проскрежетал он. «О, смею предположить, что аспект Тендрис сделается куда более покладист, когда я расскажу ему о своих планах похода за Веру в лес Мартиши, особенно о том, что в нем будешь участвовать ты. Он от тебя без ума, знаешь ли. Я замолвлю словечко за эту женщину, скажу, что уверен в ее раскаянии, и при условии, что ей хватит ума промолчать, завтра к вечеру она будет на свободе. Мне нужны гарантии, что с нею и ее сыном будет все в порядке. Вайолин заставил себя не отводить взгляда от глаз короля. Если я соглашусь участвовать в этом походе за Веру. О, у владыки башни Альмирны наверняка найдется место для еще парочки изгнанников. А в северных пределах разница между верными и отрицателями значит куда меньше. Король отвернулся к своему столу, взял перо и разгладил лежащий перед ним чистый лист. В ближайшие несколько дней ты получишь соответствующий приказ. И он снова принялся писать, скрипя пером. Вайолин не сразу осознал, что разговор окончен. Он поднялся на ноги и обнаружил, что голова у него слегка кружится, то ли от гнева, то ли от печали. «Благодарю, что уделили мне время, Ваше Величество», — выдавил он и направился к двери. «Не забывай, юный ястреб», — сказал король, не поднимая глаз от бумаги, — «мои планы относительно тебя на этом не заканчиваются. Это только начало. Я приказываю, ты выполняешь. Вот сделка, которую ты заключил нынче ночью». Он поднял голову, встретился глазами с Вайолином. «Понял?» «Я прекрасно все понял, Ваше Величество». Король еще мгновение удерживал его взгляд, а потом снова принялся писать. Больше он не сказал ни слова. Выйдя из стены, Вайолин увидел ожидающего его капитана Смолина. «Ваш визит окончен, брат?» Вайолин кивнул, собрал со стола свое оружие и быстро распределил его по местам. Им владело острое желание уйти отсюда как можно скорее. Ему нужно было побыть одному и поразмыслить. Цена сделки с королем оказалась столь велика, что мысли совершенно спутались. Он шагал следом за Смолиным через множество коридоров, уставленных забытыми дарами, а в голове, не переставая, крутились последние слова короля: «Мои планы относительно тебя на этом не заканчиваются. Это только начало». «Вы простите меня, если я расстанусь с вами здесь», — сказал Смолин на углу, за которым Вайолин узнал коридор, ведущий к восточным воротам. «У меня срочные дела в другом месте». Вайолин вгляделся в тонущий в темноте конец коридора, потом обернулся к Смолину и заметил на его лице легкую тревогу. «Срочные дела, капитан?» «Да-да», — Смолин кашлянул, — «крайне срочные». Он сделал шаг назад, вежливо поклонился, развернулся и зашагал назад туда, откуда они пришли. Вайолин еще раз окинул взглядом лежащий впереди коридор, и сердце забилось быстрее от легкого ощущения неправильности происходящего. «Засада», — решил он. «Ненадежные у короля слуги». Он подумал было догнать капитана и заставить его пойти вперед навстречу тому, что его поджидало, но обнаружил, что не в силах заставить себя это сделать. Очень уж долгая выдалась ночь. К тому же капитана всегда можно будет отыскать и после. Вайолин нащупал метательный нож в складках плаща и зашагал вперед. Он рассчитывал, что на него нападут в самом темном месте, вблизи конца коридора, но ничего не случилось. Никакие люди с кривыми мечами не кинулись навстречу, бросая вызов. Однако в воздухе чувствовался слабый аромат, сладкий, как от цветов в жаркий день. «Я слыхала, что вы красавец». Он развернулся навстречу голосу. Нож уже готов был вырваться из руки, когда Вайолин увидел ее. Девушка, наполовину скрывшаяся в тени. Вайолин в последний миг ухитрился заставить себя промахнуться, и нож лязгнул о камень в дюйме от ее головы. Она мельком глянула на нож и полностью выступила на свет. Вайолину уже доводилось видеть красивых женщин, и он всегда полагал, что аспект Элера — самая красивая из тех, кого ему доведется увидеть в своей жизни, но эта девушка была совсем иной. Все в ней, от безупречно фарфоровой кожи до мягкой округлости лица и пышных волос цвета червоного золота, говорило о совершенстве, не стоящем ни малейших усилий. «Вы не красавец», — сказала она, подступила ближе и склонила голову на бок, разглядывая Вайолина ярко-зелеными глазами. «Но лицо у вас интересное». Она протянула руку, вознамерившись погладить его по щеке. Вайлин отступил назад, прежде чем ее рука коснулась его лица. Он опустился на одно колено и низко поклонился. — Ваше Высочество, прошу вас, встаньте, — сказала принцесса Лирна Аль-Нейрен. — Мы не сможем нормально беседовать, если вы будете стоять, уткнувшись в пол. Вайлин поднялся, ожидая продолжения, и изо всех сил стараясь не пялиться на нее. — Прошу прощения, если застала вас врасплох, — извинилась принцесса. — Капитан Смолин был столь любезен, что известил меня о вашем визите. Я подумала, что нам следует побеседовать. Вайлин ничего не ответил. Ощущение неправильности никуда не делось. Эта встреча сулила какую-то опасность. Он понимал, что ему следует извиниться и уйти, но обнаружил, что не в силах подобрать нужных слов. Ему хотелось поговорить с ней, хотелось быть рядом с ней. Это побуждение внезапно вызвало в нем глубокое негодование. «Я собиралась посмотреть сегодня на вашу схватку», — продолжала принцесса. «Но батюшка меня, конечно, не пустил. Однако мне говорили, что бой был весьма впечатляющий. Ее улыбка выглядела ослепительной и такой безупречно искренней, что Норте бы обзавидовался. Она рассчитывает, что я почувствую себя польщенным», — понял Вайлин. «Ваше Высочество, вы чего-то от меня хотите? У меня, как и у капитана Смолина, срочные дела в другом месте». «О, прошу вас, не злитесь на капитана. Обычно он так добросовестно выполняет свои обязанности. Боюсь, что я его ужасно порчу». Она повернулась, подошла к стене, в которой застрял его метательный нож, и не без труда выдернула его. «Я люблю безделушки», — сказала она, разглядывая клинок, проводя тонкими пальчиками по металлу. «И молодые люди все время мне их дарят. Однако до сих пор ни один из них не догадался подарить мне оружие». «Оставьте его себе», — сказал ей Вайлин. «Извините, ваше высочество». Он поклонился и повернулся, чтобы уйти. «Не извиню», — резко ответила она. «Мы еще не закончили разговор. Идемте». Она махнула ему ножом и отступила от стены. «Будем с вами беседовать под звездами наедине, вы и я, как будто в песне». «Я мог бы взять и уйти», — осознал Вайлин. «Она не сможет меня остановить. Или сможет?» Поразмыслив над перспективой сражения с ордами стражников, призванных, чтобы не дать ему уйти, он все же последовал за ней назад по коридору. Принцесса привела его к двери, спрятанной в неприметной нише, толкнула ее и жестом пригласила Вайлина войти. За дверью обнаружился сад. Сад был невелик, но даже при лунном свете его клумбы поражали своим великолепием. Цветов тут было бесчисленное множество, даже больше, чем в саду аспекта Элеры. «Видели бы его днем», — сказала принцесса Лирна. Она затворила за собой дверь, обогнула Вайлина и остановилась полюбоваться розовым кустом. «К тому же время к осени. Многие мои малютки уже гибнут от холода». Она направилась к невысокой каменной скамье в центре сада. Ее юбки изящно колыхались на ходу. Вайлин заставил себя отвлечься, разыскивая на клумбах хоть что-то отдаленно знакомое, и, к своему удивлению, обнаружил россыпь желтых ростков, гнездящихся под небольшим кленом. «Зимоцветы». «Вы разбираетесь в цветах?» Принцесса, похоже, удивилась. «А мне говорили, будто братья шестого ордена не смыслят ни в чем, кроме войны». «Нас учат многим разным вещам». Она села на скамью и развела руками, указывая на клумбы. «Ну что, нравится ли вам мой садик?» «Тут очень красиво, ваше высочество». «Когда я была маленькая, батюшка спросил у меня, что я хочу в подарок на зимний праздник. Я росла во дворце, а это значит, что я никогда не оставалась одна. Вокруг всегда были стражники, фрейлины, наставники, и я сказала, что хочу такое место, где можно побыть одной. И он привел меня сюда. Тогда это был просто старый заброшенный двор. Я превратила его в сад. Сюда больше никого не пускают, и я это место до сих пор никому не показывала». Она пристально смотрела на Вайлина, ожидая реакции. «Я... это большая честь для меня, ваше высочество». «Это хорошо». «Так вот, раз уж я открыла вам свою тайну, быть может, и вы согласитесь оказать мне ответную честь? Что вас завело с моим отцом?» Вайлин испытывал искушение не отвечать ничего, но он понимал, что просто промолчать нельзя. Ему в голову пришло сразу несколько вариантов лживого ответа, но Вайлин подозревал, что принцесса унаследовала отцовское умение распознавать ложь. «Думаю, король Янус не хотел бы, чтобы я обсуждал это с вами», — сказал он, помолчав. «Вот как? Ну что ж, попробую угадать. А вы, пожалуйста, говорите, верно ли я угадала. Вы обнаружили, что одного из людей, которых вы сегодня убили, вынудили сражаться. И вы явились сюда просить у моего отца справедливости. Угадала?» «Вам многое известно, ваше высочество». «Да. Но, увы, я обнаружила, что этого недостаточно. Отец согласился выполнить вашу просьбу?» «Он был столь милостив, что вынес справедливый приговор». «У-у-у!» — в ее тоне послышалась слабая нотка жалости. «Бедный лорд Аль-Унза! Он всегда смешил меня на балах. Он так забавно спотыкался, когда танцевал. Ваши теплые воспоминания наверняка послужат ему большим утешением на виселице, ваше высочество». Ее улыбка исчезла. «Вы считаете, я бездушная?» «Может, и так. Знаете, сколько лордов я повидала на своем веку? Улыбающиеся, дружелюбные люди, которые угощали меня сластями, дарили подарки и говорили, какая я хорошенькая. Все они добивались расположения моего батюшки. Некоторых он сослал, некоторым дозволил остаться у себя на службе, некоторых казнил». Вайлин сообразил, что его собственный отец, видимо, тоже был среди тех многочисленных лордов, о которых она говорит. Интересно, он тоже не знал, как себя с ней вести? «А мой отец тоже дарил вам подарки?» «От вашего отца я не получала ничего, кроме пристальных взглядов. Хотя и не таких пристальных, как от вашей матушки. Видимо, планы моего батюшки насчет нас заставляли их относиться ко мне с подозрением». «Насчет нас?» Она вскинула бровь. «Он рассчитывал нас поженить. А вы не знали?» «Поженить? Это звучало абсурдно, смехотворно, жениться на принцессе, на ней». Он вспомнил нелюбезную девочку, которую видел в детстве во время визита во дворец. «Я за тебя замуж не пойду, ты грязнуля». Неужели король действительно собирался таким образом заставить его выполнять свои намерения? «Да, мне эта идея тоже никогда не нравилась», — сказала принцесса Лирна, прочтя его мысли по лицу. «Но теперь я способна оценить изящество замысла. Цели моего отца часто становятся очевидны лишь много лет спустя. В данном случае он рассчитывал сделать вас соратником моего брата и упрочить мое собственное положение при дворе. Вместе мы могли бы направлять моего брата во время его царствования». «Возможно, ваш брат не нуждается в том, чтобы его направляли». Она подняла свое безупречное лицо к небу, рассматривая великолепные россыпи звезд. «Время покажет. Надо почаще приходить сюда ночью. Зрелище действительно очаровательное». Она посмотрела на Вайлина. Лицо у нее сделалось серьезным. «А что испытываешь, когда лишаешь человека жизни?» В ее тоне не было ничего, кроме обычного любопытства. То ли она не понимала, что ее вопрос может показаться оскорбительным, то ли ей было все равно. Как ни странно, Вайлин обнаружил, что вовсе не оскорбился. Ведь об этом его никто никогда не спрашивал, хотя ответ он знал лучше некуда. «Такое ощущение, что твоя душа окунулась в грязь», — ответил он. «И все же вы продолжаете это делать». «До сегодняшнего дня это каждый раз бывало необходимо». «И потому вы явились к моему батюшке, ища способа искупить вину. Интересно, какую же цену он с вас запросил?» «Я так думаю, он взял вас к себе на службу. Ну, шпион в стенах шестого ордена — это действительно ценное приобретение». «Шпион? Ах, если бы только шпион! Так вы привели меня сюда лишь за тем, чтобы задавать вопросы, ответ на которые вы и так знаете, ваше высочество». К удивлению Вайлина принцесса рассмеялась звонко и искренне. «Как же приятно для разнообразия иметь дело с таким, как вы! Вы не пытаетесь мне льстить, не поете песен, не цитируете сонетов. Вы абсолютно лишены обаяния и задних мыслей». Она опустила глаза. и посмотрела на метательный нож, который держала в руке. «И вы единственный встреченный мной мужчина, который ухитрился меня напугать. В очередной раз восхищаюсь дальновидностью моего батюшки». Она смотрела на Ваэлина в упор, ему сделалось неловко, и стоило немалого труда не отводить глаза и молчать. «Я хотела сказать вам очень простую вещь», — продолжала принцесса. «Оставьте орден, служите моему отцу при дворе и на войне. Со временем вы сделаетесь мечом королевства, и, быть может, мы осуществим план, который он для нас замыслил». Ваэлин искал в ее лице признаков насмешки или обмана, но, похоже, она говорила всерьез. «Вы хотите, чтобы мы поженились, ваше высочество? Из уважения к моему батюшке, ваш батюшка считает, что его планы на мой счет давно похоронены. Если я оставлю орден, теперь это не будет иметь для него смысла. Если бы я последовал вашему приказу, это пошло бы вразрез с его желаниями. Я с ним поговорю. Он обычно прислушивается к моим советам и поймет, что задуманное мною разумно». И тут Ваэлин заметил слабый огонек в ее глазах. Ощущение неправильности происходящего усилилось. Он осознал, что уже видел этот огонек прежде, в глазах сестры Хенны, когда та пыталась его убить. Это была не то чтобы злоба, а скорее расчетливость и желание. Сестра Хенна желала его смерти, но принцессе нужно было нечто большее. И Ваэлин сильно сомневался, что речь идет о заманчивой перспективе стать его женой. «Это большая честь для меня, ваше высочество», — ответил он самым официальным тоном. «Но, надеюсь, вы поймете, если я скажу, что моя жизнь отдана служению вере. Я брат шестого ордена, и мне не следовало с вами встречаться. Буду весьма благодарен, если вы дозволите мне удалиться». Она потупила взгляд, на губах у нее играла кривая улыбочка. «Да, разумеется, брат. Прошу простить за то, что столь неучтиво вас задержала». Ваэлин поклонился, повернулся, собираясь уйти, и уже протянул руку к двери, но тут принцесса остановила его. «Мне многое нужно сделать, Ваэлин». Сейчас ее голос не был ни веселым, ни насмешливым, ни игривым. Она говорила совершенно серьезно и искренне. «Вот ее подлинный голос», — подумал он. Он остановился у двери, но не обернулся, он ждал. «То, что мне нужно сделать, было бы куда проще, будь вы на моей стороне. Но я это все равно сделаю, и никаких препятствий я не потерплю. Поверьте, мне очень не хотелось бы, чтобы мы стали врагами». Он оглянулся на нее. «Спасибо, что показали мне ваш сад, ваше высочество». Она слегка кивнула и снова устремила взгляд на небо. Ему дозволили удалиться. Прекраснейшая женщина, какую он видел в своей жизни, омытая лунным светом. Зрелище было в самом деле захватывающее, и Ваэлин от всей души пожелал никогда больше этого не увидеть.